Знаешь, давай я буду испорченной сеньоры, на которую муж, уходя в крестовый поход, надел пояс верности. А ты будешь нахальным пижоном. Давай? Не хочу, — ответил я и накрылся одеялом с головой. Глупенький. Это же скоро пройдет. Догадываюсь. Но эти дни я вычту из твоей зарплаты. Начался отдых. По утрам мы лежали в шезлонгах под ласковым солнцем, выделяясь на общем загорелом фоне беззащитной северной белизной. Онька, до тонкости изучившая американскую жизнь по телесериалам и журналам, попыталась в первый день загорать без лифчика, демонстрируя общественности свои маленькие, но стойкие груди. Однако, заметив возмущенные взгляды и перешептывание жилистых американок, прикрылась узенькой полоской полупрозрачной материи. Между болтыханиями в бассейне она читала книжку к семиотической теории карнавала как инверсии двоичных противопоставлений. «Ничего не понимаю», — пожал плечами Гена, полистав книжку. «А ничего и не надо понимать», — объяснил я. «Эти ребята просто заметили, что под непонятное лохи легче дают деньги. Чем заковыристее, тем вероятнее, что кто-нибудь раскошелится. Я сам однажды с дуру отвалил 10 000 баксов за перевод Бродского на узелковое письмо. Видел, у меня в кабинете висит хреновина вроде перепутанного Маткалески». «Видел». «Бродский. Письма с Понта». «Смешно сказал». «А ты думаешь, Оленька в этом что-нибудь понимает?» Гена показал на книжку. «Это тоже не важно. Женщина, перед сном читающая про инверсию двоичного противопоставления, в сексуальном смысле гораздо завлекательнее, чем читающая Маринину. Разве не так?» «Я как-то об этом не думаю. Мы вчера не очень шумели». «А вы шумели?» Гена был счастлив. С помощью плавания, секса и продолжительного сна на чистом морском воздухе он собирался выдавить накопившуюся за год смертельную усталость и отдохнуть от строгого ошейника Галины Дорофеевны. Иногда под настроение Арестов вспоминал какую-нибудь смешную историю из своей богатой летной практики. Или, сосредоточившись, пытался наговаривать в диктофон инструкции для оставшихся в Москве курсантов. Катерина, которая, вероятно, за ее стервозность Господь наградил месячными, протекавшими примерно так же, как тропическая лихорадка, только изредка закутанная в халат выходила из номера. Поглядев на солнышко, она говорила: «Зачуган, в баре сидят две миленькие мулаточки. Давай я тебя с ними познакомлю». «Спасибо за заботу, кровоточивая жена моя. Если мне приспичит, сам познакомлюсь», — ответствовал я, ненавидя ее. «Иди в номер. Приехала болеть — болей». «Будь осторожен, милый. Ты тоже можешь заболеть». «Дело в том, что я сгораю на солнце мгновенно». Это случилось на второй же день. И, понятно, настроение мне не улучшило. Плечи и живот стали малиновыми, кожу пекло, а по телу пробегал озноб, но я крепился. «Повезло тебе с Катькой. Это ж надо. Сама предлагает с девушками познакомить». «Вот какой должна быть идеальная жена», — вздохнул Гена, глядя вслед покорно уходящей Катерине. «Давай меняться», — предложил я.